Глава 24. Это Ян Кауниц, он из австрийского герцогского рода. Заметив приближение пьяного парня, сразу же пояснила мне Алисия. «Я разберусь, не хочу впутывать тебя еще больше в разборки». «Боюсь, в таком состоянии он твоих доводов не услышит». Сделал я намеренный акцент на состоянии, поскольку австриец по виду еле стоял на ногах. «Скорее наоборот, еще сильнее заведется». Хотя чего у него не отнять, держал спину он ровно, а подбородок смотрел чуть вверх. Этим он показывал свое аристократическое превосходство над остальными. В этом плане надменности ему было не занимать. Увы, дальше продолжить разговор в спокойной обстановке не вышло, поскольку парень оказался рядом с нами, и игнорировать его в сложившейся ситуации не получилось бы. Тем более, когда австриец первым подал голос, причем на русском, пусть и с ярко выраженным акцентом, но понять его было вполне возможно. Это наводило на мысли, что он, ко всему прочему, прислушивался к нашему разговору. «Алисия, не могла бы ты рассказать, почему ты строишь этому иностранцу глазки за моей спиной?» С нотками плохо скрываемой ревности спросил Ян, при этом явно не церемонясь с выражениями. Это я уже молчу о том, что он нагло влез в нашу беседу, не представившись, и тем более не извинившись, что уже можно было бы при желании считать оскорблением чести. И зачем вообще было приглашать такого проблемного человека на бал, сильно сомневаясь, что именно сегодня он решил вести себя именно так? «Думаешь, что говоришь, Ян?» Нахмурив брови, недовольная его поведением, ответила Алисия. «Ты находишься в родовом поместье рода Вульфов, и сейчас оскорбляешь не только меня, но и моего друга. Лучше бы тебе поскорее принести извинения, если не хочешь оказаться на свежем воздухе до начала танцев». «Алисия, все в порядке», — улыбнулся я девушке, после чего посмотрел на парня, начав при этом прощупывать почву. «Уважаемый, за вас должно быть, — говорит, — алкоголь, которого в вас слишком много, чтобы не сказывалось на ваших суждениях. Не будем портить вечер гостям. На первый раз я пропущу ваши слова мимо ушей, однако если вы продолжите, то не оставите мне выбора. Увы». «Парень, ты, видимо, не понимаешь, с кем имеешь дело». Тут же насупился австриец, при этом кидая в мою сторону полный надменности взгляд. «Меня зовут Ян Кауниц. Я главный наследник австрийского герцогского рода, что по силе и влиянию уступает лишь королевскому. Тебе стоит хорошенько подумать, с кем ты связался». Что ж, очень вряд ли, что за действиями этого человека стоит мой брат. Возможно, у него есть связи в Австрии, но он явно бы не стал использовать наследника могущественного рода ради своих планов. Своими манипуляциями он мог спокойно нажить любого врага в лице целого австрийского рода. С одной стороны, да, одним врагом больше, одним меньше. Но какой смысл умышленно вредить себе, если можно спокойно обойтись без этого? Только если за этим не стояло нечто большее, что ускользало от меня. Так что Ян тут, похоже, только из Алисии. По ревнивому тону также можно понять, у него к ней неразделенная любовь. Правда, вопрос, зачем вообще было приглашать такого человека на бал, оставался открытым. Но не мне их судить. Раз уж мы теперь перешли на «ты», то так и продолжим. Нарочито громко вздохнул я, выставляя своего оппонента идиотом, которым он и являлся. «Меня зовут Евгений Дмитриевич Львов, и мне нет дела до того, из какого ты рода. Своим поведением ты оскорбляешь не только меня, но и честь всего моего рода. Поэтому, если у тебя нет достойного оправдания своему поведению, то мне не остается ничего более, кроме как вызвать тебя на дуэль». «Честь?» Зацепился за это слово Ян, напрочь проигнорировав сказанное про дуэль. «Да о какой чести может идти речь, когда вы пытаетесь увести мою будущую жену? Разве в этом есть какая-то честь? Это мне нужно вызвать тебя на дуэль, чтобы защитить свою честь». «О как! Даже на «вы» перешел. Видимо, я его чем-то задел. Во-первых, я ее у тебя не уводил». Хоть я и удивился сказанному, но ни на секунду не замешкался. Тем более по взгляду Алисии я понял, что сказанные им слова явно не столь однозначны. Во-вторых, я близкий друг Михаила и Алисии Вульфов. Нет ничего удивительного в том, что последняя рада видеть меня на балу. И в-третьих, девушка сама вольна выбирать, кому она составит компанию или же не составит вовсе. Поэтому я не понимаю, к чему вообще эти претензии. К этому моменту на нас стали кидать множество заинтересованных взглядов, и даже атмосфера веселья в поместье не спасала ситуацию. Людям было интересно наблюдать за конфликтом, и для меня в какой-то степени это стало возможностью показать себя. Разумеется, если конфликт будет развиваться и дальше. «Да как ты...» Хотел было что-то добавить Ян, но тут его перебила Алисия. «Ян, как ты смеешь так нагло вести себя перед другими гостями?» На лице девушки читался нескрываемый гнев, но, по крайней мере, она старалась говорить негромко, чтобы не выходить за определенные рамки. «Может, род Вульфов и дружит с родом Каунец, но мой отец ясно дал понять, что против брака по расчету и что это должен быть мой выбор. И после сегодняшнего я абсолютно точно уверена, что не хочу тебя даже видеть, поэтому будь добр, покинь бал со своими подчиненными до начала танцев, иначе этим займутся слуги моего рода». Я не мог описать весь тот спектр эмоций, который проявлялся на лице парня. В одну секунду он скорчил грустную мину, а в другую уже еле подавлял свой гнев, желая броситься на меня голыми руками, а затем вдруг посмотрел с презрением на меня и девушку. Со стороны он выглядел как безумец, которого случайно впустили в поместье. Причем даже умозаключение, которое он выдал после всех пережитых эмоций, было бредом сумасшедшего. «Теперь я все понял», — сделал умный вид австриец. «Правда, теперь я стал подозревать, что он не только выпил лишнего, но и, возможно, что-то принял. Иначе сложно представить, чтобы аристократ вел себя таким образом». «Ты просто охмурил ее своими чарами. Вот она и повелась на тебя». «Ничего, это исправимо». «Конечно же, это исправимо». «Я вызываю тебя на дуэль, Евгений Львов. Здесь и сейчас». «Хорошо. Я принимаю твой вызов, Ян Каунец», — спокойно ответил я парню, понимая, что он все равно не успокоится. «Раз так, то я тоже принимаю ваш вызов, Ян Каунец». Неожиданно из-за толпы донесся голос Дмитрия-младшего. «Демоны? Неужели я просчитался? И старший брат действительно в этом как-то замешан. Впрочем, если и так, другого выбора у меня не было. Так что тут стоило задать другой вопрос. Зачем он это делает? И еще таким образом». «А ты еще кто?» — пренебрежительно произнес Ян, выставляя себя в еще более невыгодном свете. «Неужели меня кто-то и не знает? Это даже забавно. Дмитрий Дмитриевич Львов». На мгновение в глазах брата замелькало что-то странное. Причем я заметил, как Каунец непроизвольно вздрогнул и даже слегка побледнел. «Вы только что оскорбили честь не только моего брата, но всего моего рода. Бросая вызов одному из нас, вы бросаете вызов всему роду». «Но это же недопустимо!» Сразу же замялся австриец, понимая, какой человек стоит перед ним. Хотя для других истинная натура моего брата по-прежнему была сокрыта в тени. Впрочем, за нас говорила в этом случае сила рода. По правилам дуэльного кодекса в Германии, если один аристократ бросает вызов другому, то род последнего может выставить любое количество участников дуэли, которое сочтет нужным. Хитро улыбнулся Дмитрий-младший, сумев ловко подловить парня. «Мы же находимся на территории этой страны, так что и действовать должны в рамках ее правил». «Такого правила не существует!» — возразил парень, после чего по толпе пробежались едва слышимые смешки. «Это правило было принято королем Конрадом Эрнхардом более 80 лет назад». Со стороны было забавно наблюдать за тем, как русский человек объясняет австрийцу правила немецкой дуэли. «Задевая честь одного, вы задеваете честь всего рода. Именно поэтому дуэли почти не распространены в Германии. Вам бы подучить историю, Ян. Однако я по-прежнему могу выставить своего дуэлянта вместо себя», — уцепился за спасительную соломинку Ян. «Германский кодекс этого не запрещает». «Конечно». Сразу же улыбнулся мой брат. Правда, искренности в этой гримасе было ноль. Только дуэлянт не должен превосходить соперника по кругу маны. Иначе какая бы это была дуэль? Она может быть только между равными. «Отлично!» Победно воскликнул австриец и, немногим погодя, добавил. «В связи со сложившимися обстоятельствами мне понадобится час на подготовку. Надеюсь, к этому моменту арена будет готова, Алисия Вульфов. Можете не сомневаться, Ян Кауниц». Нарочито, не скрывая недовольства, ответила девушка, после чего парень спешно покинул толпу. «Как же мне везет на идиотов! Просто сказочное везение!» Едва слышно прокомментировал я вслух свои мысли. «Извини, Жень, я не хотела тебя вмешивать во все эти разборки». Видимо, приняла эти слова в свой адрес Алисия. «Тут твоей вины нет. Не бери в голову. Если все правильно разыграть, я даже смогу получить выгоду от этой ситуации». Улыбнулся я девушке, давая понять, что все в порядке. Не знаю, насколько точно я смог прочитать эмоции своего брата, но тот явно скрывал недовольство за улыбкой. Скорее всего, Дмитрий-младший планировал что-то сделать во время танцев или после них, но действия Яна порушили ему все планы. Так что, пожалуй, оно было и к лучшему. Причем уже сейчас половина из собравшихся здесь аристократов смотрела на меня с нескрываемым любопытством. А уж если я продемонстрирую им свои навыки, то смогу еще лучше воспользоваться текущей ситуацией. Хорошей репутации много не бывает. Бал на этом, конечно же, не закончился, пусть даже танцы пришлось отложить. С другой стороны, собравшиеся здесь аристократы, наоборот, были рады неожиданному представлению. Многим из них танцы давно уже приелись, а вот возможность понаблюдать за дуэлью двух магов выдавалась редко. Ради такого можно было пожертвовать таликой своего времени. Оставшееся время до начала сражения я решил провести с Алисией, Михаилом и их матерью, Валерией Степановной. Женщина, к слову, оказалась весьма разговорчива и в целом создавала о себе приятное впечатление, как и ее дочь. Я бы сказал, что она еще больше стала напоминать ее взрослую версию, только более сдержанную на эмоции. Тут уже как-никак играл накопленный жизненный опыт. Мы разговаривали на обыденные темы, не имеющие отношения к случившемуся, будто ничего и не было. В основном она интересовалась, как мне Германия и насколько она отличается от Российской империи. Я, в свою очередь, делился впечатлениями. Ничего важного. Однако спустя примерно 5 минут нашего разговора Валерия Степановна подала едва заметный знак рукой, и Михаил с Алисией попрощались со мной, сославшись на то, что нужно уделить время и другим гостям, и заодно проследить, чтобы арена была подготовлена как надо. Догадаться, о чем пойдет дальше речь, мне не составило труда.